Благодаря чародейским способам связи, информация разлеталась очень быстро, но я понятия не имел, как скоро известия о случившемся с принцем дойдут до Дахины. В первую очередь об этом должны известить Алькальда. Но вряд ли бы Сильвия поехала к нам с утра, если бы ей о том сообщили. Будет сделано, дон Алехандро. Сразу после завтрака поеду. Сам я планировал сегодня заняться освещением башни, но чувствовал, что не потяну. Неопределенность с результатами ритуала сильно нервировала, заставляя мысленно постоянно возвращаться именно к этой теме. В таком состоянии серьезными чарами не позаниматься, так что я решил отнести жирнянке обещанных мышей, а потом засесть с книгами. «Шарик, так что насчет подношения Жули?» – спросил я у Ками, который как раз расправился с сыром и сидел, блаженно покачиваясь на моем плече. «Умеешь же ты настроение испортить, Хандро», – недовольно буркнул он. «Хорошо, сейчас поймаю». Он усвистал с такой скоростью, как будто стремился поскорее растрясти жирок, образовавшийся после неумеренного поедания жирной пищи. «Дон Контрерас, мне нужно с вами поговорить», – неожиданно выпалила Исабель. «После завтрака вас устроит, Донна Балуэрти». «Не здесь, Дон Контрерас. Как вам будет угодно, Донна Балуэрти. Прогуляемся до моего чародейского огородика. А это не опасно, Дон Алехандро», – всполошилась Хосифа. «Вас же кто ненужный может увидеть. Мы под чарами прогуляемся. Кто ненужный нас не заметит. Под чарами, тогда другое дело», с некоторым сомнением относительно моих чар сказала служанка. «Но вы бы все же переоделись, Дон Александра, перед тем, как на свидание идти». «У нас не свидание, а разговор», возмутилась Исабель. «Так я разве спорю, Донна? Почти все свидания с разговора и начинаются, и только некоторые им заканчиваются, но у вас с Доном Алехандро до такого еще далеко. Хотя, конечно, ночевали вы в его спальне, но его самого там не было, поэтому никто ничего плохого не подумает. Наверное, об этом я тоже хотела поговорить, Дон Контрерас», – холодно сказала Исабель. «Ваша прислуга постоянно пытается меня оскорбить. Хосифа таким странным образом проявляет заботу и уважение», – заметил я. «Вот именно», – подтвердил Серхио. «Если бы вы слышали, Донна, как наша Хосифа разговаривает с Донной Артис де Сарати, вы бы больше не думали, что вас пытаются оскорбить». «Потому что не пытаются, а оскорбляют», — возмутилась Исабель. «И меня ничуть не утешит, если кого-то оскорбляют еще сильнее». «Ну простите, Донна, политесам не обучена», — обиделась теперь Хосифа. «Что вижу, то и говорю. Если вас устраивает, что Дон Алехандро ходит на свидание с вами в чем попало, то кто я такая, чтобы вам возражать?» Она с грохотом поставила закипевший чайник на стол, поставив точку в разговоре, и сразу вышла из кухни, не иначе как обижаться. «Две обиженных женщины в моем окружении, это уже перебор. Дон Алехандро, я, пожалуй, поеду», — смущенно сообщил Серхи и тут же сбежал от разгнева нахмурящейся Донны, готовой метать гром и молнии, но пока не решивший в кого. «Только чашки, пожалуйста, не бейте, Донна Балуэрти», — сказал я, предусмотрительно наполнив две травяным отваром. «Служанки, за завтраком вы меня уже лишили, не надо лишать еще и остатков посуды. Наглость вашей прислуги, Дон Контрерас, не идет ни в какое сравнение с вашей наглостью», — обиженно сказала Исабель, но чашку бить не стала. Побоялась, наверное, ошпариться. Или решила, что печенье в сухомятку есть не так интересно, как запивая его травяным отваром. Что печенье, что отвар у Хосифы получились изумительно. Кулинарные способности нашей служанки несколько примеряли меня с ее недостатками. Похоже, примирили они и Исабель. Та перестала дуться и кусала печенье с загадочной полуулыбкой. «Донна Балуэрти, мы сейчас с вами вдвоем, вы можете сказать, что вас беспокоит». Она посмотрела в сторону, куда скрылись Хосифа с Серхио, и покачала головой. «Нет, Дон Контрерас, снаружи я буду куда уверенней, что никто нас не подслушает. Мы в молчании закончили завтрак, после чего пошли в мой чародейский огородик. Невидимость я набросил, как и обещал, хотя мне и казалось, что это будет лишним. Сразу к разговору приступить не удалось, потому что гордый шарик приволок мышей, обещанных жирнянке в порядке компенсации за утраченный листик. Ну и для поддержания красоты, разумеется. Почему-то вспомнилась синьорита Фуэнтис, вот уж с кем Жули точно нашла бы общий язык. Но моя зеленая питомица выглядела куда элегантнее, хотя поесть любила не меньше. Я бросил последнюю мышку, которую Жириника поймала на лету и с громким чавканьем начала поглощать, и сказал: «Донна Балуэрти, я вас слушаю». Почему вы так уверены, что к вам приедут Дон Оливарес или Дон Карраскилья? Потому что я дал им знать, что я вернулся сюда. Каким это образом, хотела бы я знать. Из башни никто не уезжал, чтобы отправить сообщение. Вам не кажется, Донна Балуэрте, что проявление неуместного любопытства не говорит в пользу хорошего воспитания, в отсутствии которого вы не так давно меня обвиняли? Дон Контрерас, это слишком серьезный вопрос, чтобы шутить. Мой отец переживает, да и я не хотела бы обременять вас своим присутствием более необходимого, а то ваша служанка чего только себе не навыдумывала. Она зло притопнула ножкой, и жирнянка, которая подобралась поближе, надеясь на еще одну мышку, испуганно отпрянула в противоположный угол. Согласен, Донна Балуэрте. Воображение у Хосефа необычайно развито. Воображение вашей служанки меня волнует в последнюю очередь. Я хотела бы знать, как скоро смогу передать весточку отцу. И мне не верится, что вы каким-то чудесным образом сообщили своему учителю о том, что вы вернулись домой. Иногда, чтобы дать понять знающим людям, что ты на месте, вовсе не нужно выезжать из башни. Я не обещаю, что они появятся сегодня, потому что мой способ довольно своеобразный. Я не успел договорить, как увидел вдали на дороге экипаж Артис де Сарати. Верх был откинут, и, хотя разглядеть пассажира на таком расстоянии было сложно, почему-то появилась уверенность, что к нам сейчас приближается Карраскилья. Глава 19. Стыдно сказать, но мои чары невидимости для Карраскильи оказались совершенно прозрачны. Оставив экипаж вдали от башни, чародей продолжил путь, держа его точнёхонько на нас. И это было, мягко говоря, странно. «Шарик, разве он должен нас видеть? Ты используешь простейший вариант, пригодный для маскировки от простых людей и слабых чародеев», — пояснил Ками. «Разумеется, такие монстры, как Карраскилья, тебя видят, если хотят». А он захотел сразу, как отправил поиск по аурам. Вот с этого бы и начинал, я немного успокоился. А от Карраскильи конкретно я смогу закрыться, не в ближайшее время, остудил мое стремление к самообразованию Шарик. Понять его я мог, за то время, что Карраскилья к нам шел, я вряд ли бы успел выучить что-то в достаточной степени, чтобы успеть применить. Потому что королевский чародей поспешал к нам с прямо-таки неприличной для него скоростью. Потому что доны, занимающие подобную должность, должны нести себя медленно и важно, иначе люди решат, что в королевстве проблемы. Так-то, конечно, в королевстве наверняка проблемы существовали, но зачем о них знать всем подряд? «Добрый день, Дон Карраскилья», — поздоровался я с ним, не снимая невидимости. Не хватало, чтобы слуга Артис де Сарати нас заметил. Решили пограбить чародейский огородик, пока хозяин отсутствует. «Очень смешно, Дон Алехандро», — скривился он. «Мне давно казалось, что у вас весьма своеобразный юмор. Можно было бы, конечно, списать на то, что вы ученик Дона Оливареса, вот только сообщение о том, что назвать меня учеником Оливареса можно лишь с натяжкой, было совершенно лишней информацией для Исабель, поэтому Карраскилью я невежливо прервал. Кстати, а почему приехали вы, а не Дон Оливарес? А то вы не догадываетесь, Дон Алехандро», — проворчал Карраскилья. «Дон Оливарес не может оставить его высочество Романа Третьего. А что с ним случилось? А то, знаете ли, мы сидим в глуши безо всяких известий из столиц». Чародей хохотнул, но как-то невесело. Откат с ним случился. «Представляете, Дон Алехандро, какая-то сволочь бросила проклятие на всех потомков нашего дорого короля, а откат завязала на его величество. Какой негодяй», — согласился я и сочувственно подсокал языком. Карраскилья хмыкнул и сказал: «Снимайте свою кривую невидимость, я накрыл нас всех куполом, никто вас не увидит». «Шарик, накрыл», — подтвердил Ками. «Отличный купол, тонкая работа, тебе пока недоступная». Заклинание я развеял, и Карраскилья, который уже собрался мне высказать накопившееся, поперхнулся первым же словом и уставился на мою спутницу. «Донна Балуэрте, быть того не может. Неужели, Дон Карраскилья, вы могли поверить в то, что я сбежала с его высочеством Фабианом? Политике вашего отца, Донна, это не противоречило», — уклонился от прямого ответа чародей. И еще руками поворачивал это загадочно, непонятно на что намекая. «Политике моего отца не противоречил бы тайный брак дочери, но никак не ее побег, Дон Карраскилья. Предлагаю пройти в башню и поговорить там», — сказал чародей. «Чувствую, разговор не на 5 минут, а шпионка мне приставлен. Знал бы, кого тут встречу, лучше бы верховую лошадь взял. Хотя не люблю я их. Я опять набросил невидимость на нас с Донной, а Караскелья развеял свою и притворился, что он что-то там в огородике выкапывал. Жирнянку его присутствие беспокоило, она отодвинулась в самый дальний угол и ощетинилась всеми листьями, намекая, что потеря еще одного произойдет только через труп. Причем не ее, а желающего испортить ее внешний вид. Караскелья к ней благоразумно не подходил, но успокоилась она, только когда он вышел и запер за собой калитку. «Почему вы не говорили, Донна Балуэрте, что лично знакомы с Доном Караскельей, а должна была, Дон Контрерас?» – удивилась она. «Я думала, это само собой разумеется. Вы не спрашивали. Чтобы спрашивать о таком, Донна Балуэрте, нужно хотя бы подозревать, что это нужно спросить. Дон Караскелья, весьма значимое лицо у себя в стране, наша семья, тоже занимает заметное положение. Страны граничит. Разумеется, мы знакомы. Причем выдала этот спич Донна с видом. Если бы вы, Дон, занимали хоть сколько-то значимое положение, то и вы бы мне были знакомы. Очень уж, как оказалось, Донну испортили сословные предрассудки. Но может, это и к лучшему. Сплавлю ее Караскелье, пусть дальше он решает, что делать с Донной. В башне Хосифа сразу разохалась, что не готова к приему столь важного гостя. Караскелья сразу отмахнулся от ее суеты, заявив, что ему вполне достаточно будет, если она на вопросы ответит, что приезжий чародей искал какие-то бумаги, после чего попросил служанку уйти на какое-то время к себе и не мешать. Хосифа поджала губы и удалилась с видом вдовствующей королевы, которую оскорбил кто-то из новых сановников, но Караскелья, понятное дело, даже отвлекаться на нее не стал. Хосифа не то что не королева, но даже знатной родней похвастаться не может. Разумеется, если не считать Сильвию, но и та положение получила не по праву рождения, а по праву брака. Итак, Дон Алехандро, жду рассказ о том, что с вами случилось. Сначала я хотел бы услышать рассказ о том, что случилось с нашим милостивым королем Романом III, указал я на очередность. Не хотелось бы говорить в присутствии представителя посторонней державы. Так вы уже почти все сказали. А что не сказали, добавит газеты. Да и кажется мне, что этого будет не скрыть. А как такое скроешь, Дон Алехандро, если его высочество скончался? В очень неудобное время скончался для нас. Не могу сказать, что он был бы идеалом правителя, но пока у нас нет никакого наследника. Слово пока Караскелья старательно выделил голосом, намекая, что с моей кандидатурой еще не решили, что делать. Надеялся, наверное, что я преисполнюсь благодарности к заговорщикам, когда те сообщат, что на троне буду сидеть именно я. Всевышний, вздохнула Исабель, это какой-то мор, направленный на уничтожение принцев. На вопросительный взгляд Караскелье я пояснил, Гравида тоже осталась без принцев. Старший отдал душу Всевышнему при нас с Донной Балуэрте, а младшего, скорее всего, приговорил старший. Его высочество Фабиан был глуповат, позволял собой вертеть как старшему брату, так и Балуэрте, заявил Караскелья. Так что такой итог его жизни закономерен. Но для нас эта информация открывает интересные перспективы. И с тем большим нетерпением я ожидаю вашего рассказа, Дон Алехандро. Как получилось, что вы пропали? Донна Ортис де Сарати накормила меня вредными веществами, на которые не среагировал ваш артефакт, потому что сами по себе они вредными не были и лишь в желудке, смешиваясь, давали снотворный эффект. Если я рассчитывал на извинения от подсовывания бесполезной побрякушки, то совершенно напрасно. Караскелья даже не смутился. Знаю такие, но я даже представить не мог, что для вашего устранения будут использованы столь дорогие вещества. Недооценил я противника, моя вина. Радует, что вы не только сумели убежать, но и спасли Донну Балуэрте. Что там случилось с его гравидейским высочеством? Умер на алтаре, когда решил захапать себе мои силы и знания, пояснил я. Вы ведь не забыли, Дон Караскелья, что я нахожусь под покровительством Всевышнего, и что напавший на меня плохо заканчивает свою жизнь. Донна Ортис де Сарати, когда я ее видел совсем недавно, чувствовала себя прекрасно, хотя и пыталась показать страдания по поводу вашего исчезновения, Дон Алехандро. Переигрывала, с ней такое бывает, Дон Караскелья. Итак, коротко, что с нами случилось? Попытались принести в жертву на Сангрелоре в пользу старшего гравидейского принца. Из всех, кто там был, слава Всевышнему, выжили только мы с Донной Балуэрте. Донна Балуэрте тоже под покровительством Всевышнего, с явным скепсисом спросил Караскелья. Как, скажите на милость, Дон Алехандро, за это время вы умудрились попасть на Сангриэлор и убраться с него? На Сангриэлор, на летучем корабле, оттуда сначала ножками, потом телепортом. Что касается того, находится ли Дон на Балуарте под покровительством Всевышнего, то, по моему мнению, да. То, что судьба привела ее ко мне, так это произошло не иначе, как по велению свыше. Они расхохотались оба. И если смех Исабель был приятен слуху, то у Караскильи он казался оскорбительным. Возможно, у вас есть другое объяснение тому, что Донна осталась в живых, остудил я их смех. Полежала на алтаре, прошла через Сангриэлор, и вот сидит рядом с нами жива и здорова. Караскилья смеяться перестал, но уточнил. Донна Балуарте, неужели вам в самом деле пришлось полежать на алтаре? Исабель тут же расхотелось смеяться. Пришлось, коротко подтвердила она. Но это же скандал. Как можно столь юную особу? У вас и знаний-то никаких нет. А когда знания появляются, значит, их можно вот таким образом изымать. Возмутился я. Это необходимость, а не прихоть, иначе наш правитель будет уступать правителю соседнему. Интересно, почему Караскилья столь уверен, что его самого в жертвы никогда не выберут? То есть вы готовы лечь на алтарь, чтобы передать свои силы и знания наследнику? Похвальная жертвенность, Дон Караскилья. Это было бы нерационально, уже не с таким опломбом ответил он. Донну Балуарте тоже было списывать нерационально, напомнил я. Здесь я могу поспорить. Донна, наследница огромного герцогства, которое граничит с нами. Выйдя она замуж за мебийца, и сразу встанет весьма щекотливый вопрос с территорией, который может привести к войне, возразил Караскилья. Опять же, поступки Дона Балуарте в последнее время явно указывали, что он интригует в пользу младшего принца в обход старшего. А почему? Потому что примерял королевскую корону на голову дочери. Нет той, ради кого он интригует, нет и самих интриг. А то и обвинили бы Дона Балуарте в убийстве младшего принца. Кто знает, что там было в планах его высочества Альфонса. Он точно мертв, точнее некуда, ответила Исабель, опередив меня. От него даже тела не осталось, только одежда. А еще кошелек и артефакты, которые мы забрали с собой. Если уж Всевышний так конкретно высказывал свое отрицательное отношение к жертвоприношениям, могу показать. Будьте так любезны, Дон Алехандро, недоверчиво сказал Караскилья. Поскольку я не запоминал, какие именно артефакты принадлежали венценосной особе, притащил и высыпал весь мешок на стол перед Караскильей. Тот осторожно начал перебирать их с таким лицом, как будто артефакты принадлежали его близким родственникам, злодейски убитым из-за угла. Время от времени он называл незнакомые мне фамилии, и Исабель подтверждала. Как ни странно, в мешке оказались вещи, принадлежавшие не только охране, но и жертвам. Причем артефакты не абы какие, а весьма ценные, но не помогшие своим владельцам выжить. Отдельно Караскилья откладывал вещи, как я понял, принадлежавшие покойному принцу. «Я заберу это?» – спросил он у меня. «Я не возражаю, но есть еще Донна Балуарте. Грабили мы вместе, так что добычу нужно делить на двоих». «Я не грабила», — возмутилась Исабель. «Это все, только ваши. Я к нему не имею никакого отношения. Дон Караскилья, не смотрите на меня так осуждающе. Что вы, Донна Балуарте, и в голову не приходило вас осуждать. Если бы вы что-то забрали с Сангриэлора, вы были в своем праве как единственные выжившие. Я не забирала, только Дон Контрерас». Она даже руки на груди скрестила, чтобы отгородиться от занятия, которое, по ее мнению, позорило благородную Донну. Нужно будет у нее потом поинтересоваться, на чем поднялся ее герцогский род. Вряд ли на том, что выращивал аптечную ромашку и продавал ее всем страждущим, а то и бесплатно отдавал. Не становятся святые герцогами, только мучениками. Караскилья подвигал артефакты покойного принца по столу и решил: «Дон Алехандро, это я забираю. Вырисовывается весьма интересная комбинация. Со мной, в том числе и с вами. Но вы пока останетесь здесь. В Стросу вам сейчас нежелательно. Нужно подготовить почву, если вы понимаете, о чем я». Караскилья заговорщицки подмигнул, сделав это незаметно для Исабель. Забавно. У каждого из нас есть свои тайны, которые частично пересекаются с тайнами другого. Интересно, пересекаются ли тайны всех нас троих хоть в каком-то вопросе? Дон Оливарис к вам вернется, когда сможет. Думаю, сможет скоро, как только передаст короля на попечение целителей. Что же касается вас, Донна Балуарте, я была бы вам очень признательна, если бы вы передали письмо моему отцу. Разумеется, но я не могу оставить вас здесь. Вы поедете со мной в Стросу». Только я успел порадоваться, что Донну заберут, как она сразу отказалась. «Я останусь здесь до появления отца или его людей», и в голосе звякнул металл. Причем не какой-то там дешевенький, а булатная сталь, которую просто так не погнешь и не сломаешь. И руки Донна выставила так, что сразу стало понятно. Чарам ее учили весьма качественно, и все, что выучила, Донна готова применить, если ее станут заставлять что-то делать. Причем приехавших я должна знать лично. «Помилуйте, Донна Балуэрти, разве вам можно жить в таких условиях?» Караскелья широким жестом обвел кухню. «Вы привыкли к комфорту, имеющийся здесь меня полностью устраивает. А вы не боитесь, Донна Балуэрти, что проживание со мной вас компрометирует?» Намекнул уже я. «Дон Контрерас, мы с вами это уже обсуждали. Вы настолько ниже меня стоите по положению, что скомпрометировать не можете», уверенно ответила Донна. «Причем, если вам вдруг придет в голову такая идея, то вас тихо уберут. А вот с теми, кого мне может подсунуть Дон Караскелья, такое не пройдет. Если я с ним поеду, он выдаст меня замуж по своему усмотрению». Караскелья хохотнул. «Донна Балуэрти, недооцениваете вы Дона Алехандро. Я бы на вашем месте задумался, почему королевский чародей приезжает к нему сам, а не вызывает к себе, или не отправляет отряд стражников, чтобы Дон наверняка прибыл по месту требования. У меня есть свои вопросы к Дону Контрерасу, но задавать я их ему буду без посторонних, одним из которых являетесь ему вы», — отрезала Исабель. «С Доном Контрерасом, Дон Караскелья, я чувствую себя в безопасности. Ему от меня ничего не нужно. Возможно, это всего лишь элемент игры. Донна, не растерялся я, и я как раз плавно подвожу вас к тому, чтобы вы сами пожелали принести мне герцогство на блюдечке. Дон Контрерас, я могу желать чего угодно, в том числе и принести вам в приданое герцогство моего отца, но у него на мой брак есть свои планы, разрушение которых он воспримет однозначно, сразу убрав виновника. Я не хочу для вас такой судьбы». Оставалось добавить: «Вы мне очень дороги, и уже можно рыдать от умиления. Одни проблемы с этой Донной. Комнату отжала, треть жареной картошки тоже, сейчас намекает на вопросы, которые собирается задать после отбытия отсюда Караскелье. И ведь не убедишь ее отправиться с королевским чародеем. Дон Контрерас не столь беззащитен, как вы могли бы подумать», заметил Караскелье, наслаждавшийся ее речью куда больше меня. «Наверняка он уже встроил Донну в какие-то свои планы. Дон Контрерас – всего лишь ученик проклятийника, которого гравидийские шпионы очень легко выкрали прямо отсюда», напомнила Исабель. «А Мибийской гвардии на охране я почему-то не заметила, какая непременно была бы, если бы он хоть что-то из себя представлял». Караскелья засмеялся неприлично громко и очень заразительно. Я сам с трудом удержался от смеха, когда отвечал: «Все, Донна Балуэрти, вам удалось меня унизить, поэтому я вам отказываю от дома». Она смерила меня выразительным взглядом и решила, что тут должны исполняться только ее желания. «Я не поеду с Доном Караскелье, и не уговаривайте. Вы только что сказали, что я не смог себя защитить, и были совершенно правы. Не смог защитить себе, не смогу защитить и вас. Не переживайте, Дон Контрерас, теперь рядом с вами я, и я покажу вам, как нужно отбиваться». Вот теперь я запереживал по-настоящему, а вместе со мной и Шарик, который нервно дрыгнул лапами на моем плече и сказал: «От кого эта Донна собралась отбиваться? Я за мирную жизнь, а не за военные действия. Подозреваю, Донна Балуэрти, что если бы вы это знали, то сейчас сидели бы не у меня на кухне, а в замке своего отца. Из этой неприятности, Дон Контрерас, я вынесла определенный опыт, именно поэтому я не выйду из башни, пока не приедет мой отец. Дон Караскелья, я вас сейчас принесу письмо, которое нужно передать. Я его уже написала». Она упорхнула за письмом, а Караскелья заявил: «А ведь неплохой вариант, Дон Алехандро, не находите?» И говорил он сейчас совсем не о способах передачи письма герцогу Балуэрти. Интерлюдия 5. Когда граф Лара вошел к королю Фернандо V, у того от одного только взгляда на главу тайной службы засосало где-то в области сердца. Задержка с возвращением Альфонса и без того беспокоила, а тут еще граф стоит и не решается сказать ни слова. «Дон Лара, я жду», — раздраженно бросил король. «Я выдал поручение и хочу услышать по нему отчет. Боюсь, ваше величество, мне нечем вас порадовать. Мною был направлен второй летучий корабль на Сагрелор. К замку он пристать не смог. Тот будто накрыт куполом, никого и ничего не пропускающим. К Корабль, который привез в замок Бельмонте его высочество Альфонса, стоит под куполом, доступ к нему не получили, и стоит он пустой. Командир второго корабля провел 6 часов, отправляя своих магов на взлом защиты. К сожалению, двое из них погибли от ответного удара замка, а вскрыть защитный купол так и не удалось. За все время из замка не появился никто, но ночь оставаться рядом с замком командир корабля не рискнул и отдал приказ возвращаться. Я считаю, оправданный приказ. Король прикрыл глаза и опустил голову. Граф Лара тут же замолчал, не желая мешать размышлениям монарха. То есть вы уверены, что оба моих сына мертвы? После длительного молчания с трудом выдавил из себя слова король. Известие враз его состарило, и даже голос звучал хрипло-каркающе, совершенно не похоже на обычный. В отношении младшего, уверен, со вздохом сказал Дара, найденный исполнитель, и труп. В отношении старшего, который являлся заказчиком убийства брата, остаются сомнения, поскольку неизвестно, что с ним случилось. Бросьте, Дон Лара, вы же прекрасно понимаете, что это формальность. Что бы ни случилось в замке Бельмонте, оно гарантированно убило всех, кто там находился на этот момент. Я не хотел бы внушать вам неоправданные надежды, но от нашего шпиона из МИБИ пришла весьма интересная информация, касающаяся Донны Балуэрти. Точнее, того, что предполагается передать письмо от нее к ее отцу. Донна находилась со старшим принцем на Сангрелоре в качестве жертвы. Если ей каким-то образом удалось избежать этой участи, то, возможно, и его высочество жив. И проверить это нужно как можно скорее. Потому что если он жив, то будем Донну Балуэрти захватывать, а если нет, ее нужно убить. И срочно, пока она не переговорила с отцом. Что в письме, неизвестно, но письмо всегда можно выдать за подделку, что невозможно провернуть с живой Донной. Подготовка ритуала не мгновенно, оживился король. Письмо может прийти раньше. Если бы его рискнули отправить чародейской почтой, ваше величество, оно бы уже дошло, или не дошло. Потому что такие отправления наша служба отслеживает. Я предполагаю, что отправит письмо с курьером. Но и почте даны четкие указания. Лара многозначительно поиграл голосом, намекая, что контролирует он не только чародейскую почту, но и пропускные пункты на границах с Мибией. Фернандо V этого никогда не забывал, как и то, что письмо может официально границу не пересечь. Курьер перейдет границу нелегально, и ищи его потом. Он прекрасно понимал, что граф Лара такой вариант учитывает, но не хочет беспокоить своего монарха более необходимого. Сделает-то то он все, что может, но окажется ли этого достаточно? Балуэрти уж точно не из тех, кому можно будет заткнуть рот подачкой. Амбициозный тип, и дочь у него единственная. Не проще ли ликвидировать угрозу со стороны Балуэрти раз и навсегда, объявить его предателем, намеревающимся перейти со своими землями под руку мибийского монарха? Я бы предпочел этого избежать. Уж больно неподходящее время, ваше величество, заметил Лара. В Миби траур в связи со смертью второго принца. Фернандо V окончательно захорошело. Что там с его сыном, пока еще не определено окончательно, а у соседа все плохо уже совершенно точно. Добрался кто-то из родственников жертв? Предположил король. О наклонностях младшего мибийского принца было известно давно, поэтому такое предположение напрашивалось. Там все, скажем так, странно, ваше величество, задумчиво сказал Лара. Принц умер от проклятия, причем родственного и такой силы, как будто оно было отправлено королем. Откат, кстати, как раз на короля и прилетел. Что вы такое говорите, Дон Лара? Скептически бросил король. На уничтожение единственного наследника, даже такого негодного, как Рамира, Рамон III бы не пошел, поскольку и Караскилья, и Оливарис, по словам нашего агента, если и выглядит чем-то встревоженным, то только здоровьем Рамона III, то, ваше величество, рискну предположить, что кто-то у них есть на смену Рамира. Мутят что-то эти два деятеля. К сожалению, нашим шпионам ничего не удалось узнать. Помнится, вы мне докладывали, Дон Лара, о появившемся у Оливариса ученике, и что Караскилья туда к ним сам ездит, и частенько. Ученик был запланирован его высочество Альфонса в жертву. С помощью Донны Артис де Сарати организовали успешное похищение, напомнил Лара, недоумевая, как король мог забыть такой факт. Оказалось, не забыл. Если выжила Донна Балуэрти, то и этот ученик мог выжить. Выжил бы, уже бы случился дипломатический скандал, ваше величество. потому что Оливарис не спустил бы покушение на своего ученика. На себя же спустил, что вы, ваше величество, усмехнулся Лара. Артис де Сарати с ним расплачиваются до сих пор, и не только деньгами. Оливарис – мстительная скотина, и если он решил их не сдавать, то не из доброты душевной, а потому, что рассчитывает с них получить очень и очень многое. И все же проверить надо. Разумеется, ваше величество, этот вариант мы не отбросили. За домом ученика присматривают, ваше величество. Хозяин там не появлялся, а вот Караскилья приезжал. На чародейском огородике покопался, потом в доме какое-то время пробыл, вышел с бумагами. Что за бумаги, узнать не удалось. А что выкопал, тоже неизвестно. Донна Артис де Сарати специально приезжала. В башню ее не пустили, но мимо огородика она прошлась. Говорит, что, видно, ее слуга ошибся, потому что на огородике все на месте, а вот клумбу Караскилья разорил. Клумбу? Да там непонятки с этой клумбой, ваше величество. Для нее Донна Артис де Сарати отдавала сангрелорское растение со своего огорода. Из тех, от чего толка нет. И ученик проклятийника посадил их в странной манере, присыпав большими кучками земли. Возможно, как раз в этих кучах и было что-то спрятано, азартно спросил король и с укором посмотрел на подчиненного. Мол, как ты об этом сам не догадался? Маловероятно, ваше величество, это не такое место, которое можно держать под контролем. Росло бы оно в горшке в доме, другое дело. И все же, Дон Лара, отправьте агента проверить, что там с остальными растениями. Если есть еще посаженные в такие кучи, раскопать и посмотреть. Когда король говорил таким тоном, спорить с ним не рекомендовалось. Лара и не стал. Ему не составит труда дать задание Донне Артис де Сарати, а та уж пусть либо сама справляется, либо отправляет кого-нибудь на раскопки. Выкопает что-нибудь, он сильно удивится, а не выкопает, не расстроится. Так что Лара отметил это в своем блокноте, с которым пришел на отчет к королю, а потом тщательнейшим образом записал все, что тому не хватало для проведения ритуала поиска по крови. Шанс, что Альфонсо жив, все же был, и им не стоило пренебрегать. Хотя сам граф был почти уверен, что старший принц сейчас где-то рядом с младшим. Душами, разумеется, вряд ли кто-то рискнет вытаскивать с сангрелого тела. Глава 20. Караскилья уехал, заверив, что Оливарис появится так скоро, как сможет, а письмо герцогу Балуарте передадут так быстро, как только появится подходящий человек. Вы же понимаете, Донна, что ваш отец сейчас под плотным наблюдением. Передавать надо осторожно, иначе он вообще не узнает о вас, зато узнают враги. Говорил он вроде правильные вещи и глядел сочувствующе, но почему-то казалось, что торопиться он не будет, выжмет из ситуации все, что сможет. После его отъезда на Шарика напала паранойя, и Ками начал требовать усиливать безопасность. Мол, у нас теперь под боком Донна, которую захотят прихлопнуть, и если мы не озаботимся дополнительными охранными чарами, то с ней вместе прихлопнут и нас. А у него, у Шарика, еще большие нереализованные планы как на жизнь, так и на мое воспитание. Чтобы чары охранные наносить, нужно выходить из башни, напомнил я. И даже если это делать под невидимостью, то такое действие не останется незамеченным для приблизившегося чародея. А сторожевые чары тебе на что? «Балбесина», — возмутился Шарик, — «те, что у тебя остались, это обрывки нормальных, так что давай восстанавливай и увеличивай охватываемое расстояние. Разве такие чародеи, как Караскилья, не смогут обойти?» «Такие смогут, только таких по твою душу еще долго не отправит, а на Сильвию этого хватит, и защитные чары хотя бы на башню набрось. Забор-то пока не закончили, с ним смысла никакого нет чего-то делать. С забором после отъезда Оливариса, похоже, работа заглохла, не захотели ничего делать, не будучи уверенными в оплате труда. И ведь основание забора уже выложено, сколько я времени на это угрохал, вспомнить страшно, и все металлические части привезены. Собрать все воедино не так уж много времени потребуется. Сигнальная паутина получилась куда лучше, чем в прошлый раз. Я уже знал, что и как делать, да и умение прибавилось. Шарик под руку не лез, даже не комментировал. И это было первым признаком того, что все делается правильно. Но как оказалось, не того учителя я опасался, ой, не того. Стоило мне выйти из башни, чтобы заняться уже защитными чарами, как за мной увязалась и сабель. Дон Контрерас, не опасно ли вам выходить? Вдруг вас кто-нибудь посторонний заметит? Я сигнальную сеть установил, Донна Балуарте. Уйду раньше, чем меня увидит. А защиту на башне надо ставить. Я могу вам помочь с защитой, Дон Контрерас. У нашей семьи есть фамильные чары на защиту, я их на вас завяжу», — щедро предложила она. «Не вздумай соглашаться. Чужие чары сегодня есть, а завтра хозяин решит их убрать в самый неподходящий момент. И вообще, чары нужны своими руками выставленные. Я и без него подозревал, что предложение с подвохом, но после слов Шарика отказывался уже с чистым сердцем. Спасибо, Донна Балуэрте, но я надеюсь справиться сам. Дон Контрерас, это меньшее, что я могу сделать для вас. Я перед вами в неоплатном долгу. Ровно до того времени, Донна Балуэрте, как ваш папенька скажет, что я выполнял свой долг, а значит, вы мне ничего не должны». Она гневно сверкнула на меня глазами, но не развернулась и оскорбленно ушла в мою бывшую комнату лежать на моем матрасе, а продолжила светскую беседу. «Даже если мой отец будет столь неблагодарен, то защита останется при вас, и при желании ваш отец сможет ее отключить на раз-два. Нет, спасибо, Донна Балуэрте, в деле собственной безопасности я предпочитаю полагаться исключительно на себя. Стоило один раз довериться артефакту Дона Караскильи, как это сразу же закончилось алтарным камнем, а он, между прочим, был очень холодным. На таком почке застудить проще простого». Она вздрогнула от воспоминания и жалобно на меня посмотрела. «Дон Контрерас, не надо про это. Мне и без того страшно, понимаете? Я хотела бы все это забыть, но не могу. Вспоминаю все время. Мне нужно чем-то себя занять, чтобы не думать и не бояться. Свою безопасность я вам не доверю, Донна. Но вы можете почитать учебники по чарам. К сожалению, у меня больше ничего из книг нет». «Как это нет?» — гнусно захихикал Шарик. «А стихи Алехандро Торригросы с твоим портретом на титульном листе? Правда, там по этому портрету можно на кого угодно подумать. Вот и я решил, вряд ли меня узнают, зато Донна может провести какое-то время, романтично читая стихи. Можно даже вслух, главное, подальше от меня. Совсем забыл, у меня еще книга стихов где-то валяется за авторством Алехандро Торригросы. Если вы увлекаетесь поэзией, попросите Серхия ее для вас найти». «Попрошу», — оживилась она и совсем была ушла, но на пороге обернулась и заявила. «Неожиданно, Дон Контрерас, вы и вдруг стихи». Ответа дожидаться не стала и убежала внутрь. «Надеюсь, Серхия найдет этот томик и Донна не будет путаться под ногами до вечера. При других условиях наше общение могло бы быть менее официальным, но мне казалось, что мы намеренно дистанцируемся друг от друга. Я-то уж точно». Подыгрывать Караскелье не хотелось. Защита на башне какая-то была, конечно, и можно было ее просто подновить, но Шарик заявил, что я готов на куда более серьезные варианты, поэтому к подновлению добавились новые контуры. Провозился я до ужина и еще немного после. Возможно, справился бы быстрее, но сигнальная паутина исправно сообщала обо всех путниках, движущихся по дороге. Тракт был не слишком оживленным, иначе бы установка защитных чар растянулась бы на всю ночь. А так я даже успел все доделать и с чистой совестью отправился спать. Разумеется, выспаться мне не дали. Посреди ночи сработала паутинка сигнальных чар. Я даже решил спросонья, что не уменьшил зону захвата, убрав из нее дорогу. Но нет, основная дорога была далеко, а к нам двигалась чародейка, и не просто чародейка, а Донна Сильвия собственной персоной. На нее моей невидимости хватит? Хватит, конечно, подтвердил Шарик, но все же сам не ходи, отправь Серхия, чтобы шуганул, но не прямо сейчас, чтобы мы поняли, чего ей тут нужно. Не в башню же она полезет? Башню Сильвия действительно обогнула по широкой дуге, а потом задержалась в районе моей картофельной клумбы. Все время там проторчала, пока я поднимал и инструктировал Серхия, да и когда мы с ним вышли, он открыто, а я под невидимостью, она обнаружилась там же, а еще обнаружилась, что моя картофельная делянка была перерыта вдоль и поперек. Меня это так возмутило, что я чуть не рванул выяснять отношения сразу. «Спасибо», — Шарик удержал, вовремя зашипев. «Что вы тут делаете, Донна?» — возмутился Серхия. «Донна Алехандро, когда вернется, будет очень недоволен, что вы испортили его любимую клумбу». Донна испуганно уронила лопату, которой она подрывала очередной картофельный куст, а с ним и мое возможное будущее благосостояние. И ладно бы она старые кусты подрывала, которые я у нее так, кустами, и забирал, и в которых уже наросли приличных размеров клубни. Так нет, она раскопала еще и часть молодых, с мелкими клубнями, которым бы еще расти и расти, а уже не получится, потому что их варварски оборвали, отделив от корней. Донука раскилье, значит, можно портить любимую клумбу вашего хозяина, а мне нельзя, гневно фыркнула Сильвия. Выглядела она феерично, в пышном платье, правда, темной немаркой расцветки, в кружевных перчатках на руках и с лопатой. Подозреваю, после ударного труда по копке картофеля перчатки можно будет выбросить. Они не только испачкаются, но и продырявятся. Донка Раскилья спрашивал разрешения. Не надо меня обманывать, Серхия. Он как приехал, сразу пошел сюда копать. Мне кучер рассказал. Донка Раскилья получил разрешение брать все, что ему нужно, от Дона Алехандро. У вас же, Донна, такого разрешения нет. И вообще, не находите, что ночью идти и брать чужое. Недостойно, не нахожу. Если вы не забыли, Серхия, эти клубни Дону Алехандро дала я, высокомерно ответила Сильвия и подула на прилипшую к носу прядь, выбившуюся из прически. Непривычно оказалась Донна к суровым полевым работам по копке картошки. Дон Алехандро пропал, и я считаю своим долгом сохранить это в память о нем. Она всхлипнула и приложила руку к глазам, напрочь забыв о том, что перчатки в земле. В результате под глазами Донны появились несимметричные синяки, хорошо заметные даже в лунном свете. «Донна, мы прекрасно сохраним и сами. А вот Дон Алехандро наверняка расстроится, когда приедет и обнаружит, что вы разорили его клумбу. Забирать подарки недостойно, Донна, но, если вы уйдете прямо сейчас, я сделаю вид, что ничего этого не было». Донна нехорошо прищурилась, как будто размышляла, не прикопать ли наглого сеньора в середине освобожденной клумбы. Потом, видно, сообразила, что картофельного вора вычислит слишком быстро, бросила лопату на землю и заявила: «Хорошо, Серхия, я сразу же уйду, как только вы мне скажете, что Донка Раскилья делал с этими клубнями. Скажи ей, что он их ест сырыми». Неожиданно проснулся Шарик, оттранслировав эту мысль и мне, и Серхия. «Он их ест», — невозмутимо повторил Серхия. «Говорит, для чародея очень полезно. Чары получаются сильнее. Как ест? Обыкновенно, чистит и ест, как яблоки». Сильвия наклонилась, выбрала картофелину покрупнее, очистила ее чарами и храбро откусила. «Какая гадость!» — разочарованно скривилась она, но не выплюнула, прожевала и проглотила. «Во-во, Донка Раскилья тоже говорил, что гадость», — подтвердил Серхия. «Меня всегда удивляло, что вы, чародей, на что только не готовы ради усиления. А вообще есть в этом что-то?» — задумчиво сказала Сильвия. «Не зря же Донка Раскилья это ест. Я тоже чувствую, как моя сила растет. Так что?» Продолжить она не успела, потому что Серхия поднял лопату и, помахивая ею в руках как копьем, встал на защиту выкопанной картошки. Увы, сгрызание одной картофелины недостаточно укрепило чародейские силы Донны, чтобы противостоять лицу, вооруженному столь серьезным оружием. Донна позорно бежала, оставив поле боя за соперником и унося с собой единственную недогрызенную картофелину. «Дон Контрерас, вы же не оставите валяться столь ценные клубни на земле?» Неожиданно послышался голос Исабель. «Они могут испортиться до завтра». Интерлюдия 6. Король Мибей Рамон III находился нынче в том состоянии, про которое метко говорилось. Краши в гроб кладут. Весь он словно усох, глаза ввалились, а руки казались птичьими лапками, покрытыми болтающейся кожей. От вчера еще пышущего здоровьем и силой мужчины почти ничего не осталось. Даже способности к чародейству опустились почти до нуля. Королю оставалось только лежать и думать. А думы все было не слишком веселые, пусть проклятийник и утверждал, что от этой напасти избавит полностью. «Вот и все, ваше величество», — оптимистично сказал Оливарис, как раз закончив последнюю процедуру. «Сделал все, что мог, снял остатки, дальше уже полностью перейдете в руки целителей». «А толку-то, Дон Оливарис?» — прошелестел в ответ король. «Я нынче ни на что негодная развалина. Придворные уже, поди, вовсю размышляют, под кого лучше лечь, под гравиду или под кейтар. Кейтар крупнее, зато в гравиде больше родни и больше шансов не потерять место при дворе. Вполне вероятно, что и раздербанит страну. Ваше Величество, с чего у вас такие упаднические мысли?» Возмутился Оливарис. «С того, Дон Оливарис, что наследника у меня теперь нет, и другого я получить больше не смогу. Ритуал признания по крови меня почти наверняка убьет, а вероятность, что не погибнет возможный будущий правитель, весьма низкая. Так что лучше умереть сейчас и не видеть, как страну разрывают. Фернандо наверняка уже на границе стоит, ждет, как переговоры с нашей аристократией завершат. Его величеству Фернандо V сейчас не до войн. У него оба наследника погибли. Вот как, голос короля был все столь же бесцветен, но в глазах появился заинтересованный блеск. А с ними-то что случилось? Старший перед поездкой на Сангрелла решил кардинально вопрос с младшим, а сам ритуал не пережил. Король беде соседа не порадовался. Напротив, выразил живейшее участие. Дурное дело этот сангреллорский ритуал. Уверен, многие монархи от него отказались бы, если бы не боялись ослабить страну. Но лучше бы было ослабить страну, чем потерять Альфонса. Рамира, не поверите, Дон Оливарес даже не жаль. Порченная кровь, хоть и королевская. Ну да ладно, ничего уже не изменить. Кара это Всевышнего за мои грехи. Как думаете, Дон Оливарес может отречься от короны, да и уйти в монастырь? В какой еще монастырь, ваше величество? Альварианский, главу которого мы того приговорили. Вдруг грехи замолю, свои и страны. Вошедший Карраскелья освободил Оливареса от необходимости продолжать неприятный разговор. В отличие от короля и проклятийника, придворный чародей радостно сиял. На вопросительный взгляд Оливареса ответил довольным энергичным кивком. Тот тоже воспрянул духом. «Как у вас дела, ваше величество?» — спросил Карраскелья с таким видом, как будто не сомневался. «Сейчас ему доложат о том, что все в порядке. И не спрашивайте, Дон Карраскелья», — слабо улыбнувшись в ответ, сказал король. «Вот размышляю, в какой монастырь податься». «Да вы с ума сошли, ваше величество», — возмутился Карраскелья. «В такое сложное для страны время хотите все бросить и сдаться? На вас ответственность перед народом. Мне эту ответственность некому передать». Король отвернулся к стене, чтобы не показывать покатившиеся из глаз слезы. «Слабый правитель не заслуживает уважения. Что за глупость вы выдумали, ваше величество? Дон Оливарес не даст мне соврать. У вас прекрасный наследник, умненький, с хорошими способностями к чародейству». Слезы короля высохли, можно сказать, на глазах, не успев никуда пролиться, и сказал он, гневно сжав руки в кулаки: «Вы пьяны, Дон Оливарес, мой наследник умер, а я оказался не способен проводить его в последний путь. Его высочество Рамира был не самым хорошим наследником», — хмыкнул Оливарес. «А Дон Карраскелья сейчас говорит вовсе не о нем. Есть у вас еще один сын со способностями к чародейству, отмеченный Всевышним. Один из последних, кто видел Падре Хавьера. Мои дети со способностями к чародейству трон наследовать не могут по причине того, что у них детей быть не может», — уже с раздражением сказал король. «Так мы с Доном Оливаресом и не о них, ваше величество, а о Доне Алехандро. Алехандро Торригроса. Да что вы мне голову морочите, Доны?» Злость придала королю сил, и он не только приподнялся, но и уселся на кровати, покачнувшись при этом самую малость. «Алехандро погиб вместе со старшим принцем. Тоже боль моя. Талантливейший поэт был, но пришлось пожертвовать. В этот раз тяжесть утраты была не столь сильна, чтобы выдавить хотя бы единственную слезинку. Он там выжил, но полностью потерял память, ваше величество», — проворчал Оливарес. «И не только там, ваше величество», — поддержал его Карраскелья. «Гравелийский принц решил за счет него усилиться. В результате принц отдал Всевышнему душу, а Дон Алехандро вышел из замка Бельмонте. Причем еще Донну Балуарте вывел, дочь герцога». «Именно. Представляете, ваше величество, что устроит Дон Балуарте, когда узнает, что нынешний правитель пытался приговорить в жертву его единственную дочь? И если нам немного его поддержать, Гравида упадет вам в руки как созревший плод. Разумеется, если вы дадите герцогу обещание, что его дочь будет супругой вашего сына». «Так это не шутка, Дон Карраскелья, и не грезы вашего воспаленного разума. В таком случае разум должен быть воспален еще и у Дона Оливареса», — обиделся придворный чародей, который всячески помогает мальчику и занимается с ним, тратя свое драгоценное время на его развитие. Последнее было явным преувеличением. Карраскелья уже понял, что Оливарес был всего лишь ширмой для этого странного молодого человека, источник знаний которого был неясен. Но даже с некоторыми неясностями этот юноша сейчас был слишком ценен, чтобы сразу подсовывать его королю, который в гневе мог принять неправильное решение и казнить того, кто виновен в смерти Рамира. Король посмотрел сначала на одного чародея, потом на другого и устало откинулся на подушке. Простое, в общем-то, действие отняло у него последние силы. «И давно вы знаете о том, что Алехандро Торригроса выжил?» — мертвым голосом безо всяких эмоций спросил он. «Правильнее его было бы называть Алехандро Контрерас, ваше величество», — ответил Оливарес. «Не очень давно. Я наткнулся на него совершенно случайно. Впрочем, как наткнулся, он меня спас от гравидейских лазутчиков. Учусь того времени. Король опять засомневался. Возможно, это не Тор Игроса. У него не было способностей к чародейству, только к стихосложению. Всех моих детей тщательно проверяют на восприимчивость к чарам, потому что чародей не годится в закрепляющие жертвы. Это совершенно точно он, ваше величество. Как говорит он сам, Всевышний отнял у него память, но зато подарил чародейские способности. Свои размышления по поводу учителя Алехандро Оливарес предусмотрительно оставил при себе. И даже не потому, что не хотел нагружать короля лишней информацией, а потому, что вопросов у него самого было куда больше, чем ответов. Зато в этом разговоре что он, что Караскилья так нахваливали молодого чародея, что у короля не осталось ни малейшего сомнения по поводу их участия в смене наследного принца. То есть вы посчитали, что как правитель он будет предпочтительней Рамира. Интриганы, убирайтесь вон. Неожиданно громко рявкнул Рамон III, закашлялся, схватился рукой за грудь и прошипел. И не появляйтесь мне на глаза в ближайшее время. Обоих чародеев как ветром вынесло из спальни короля. И это благодарность за то, что я выхаживал его величество, проворчал Оливарес, но тихо и только за дверью, которую тщательно закрыл и убедился, что там не осталось ни малейшей щелочки, через которую до короля мог бы донестись его голос. Чары-то использовать во дворце было нежелательно. Срабатывали охранные заклинания. Он успокоится и непременно поблагодарит вас, Донуга, заметил Караскилья, потом наклонился к самому уху приятеля и прошептал. Если не догадается, кто навел проклятие на Рамира, догадается, у нас будут неприятности. У всех троих будут, а у кого-то даже смертельные. Кто ему это расскажет? Усмехнулся Оливарес. Это вообще не в чьих интересах. Все будут придерживаться выдвинутой Доном Ахедой версии. А именно, что проклятие навели родственники одной из жертв Рамира. Жертв там много, выбирать есть из кого. И проклятие наверняка наводили не единожды. Так что, знаете что, Дон Рикардо, отправлюсь я, пожалуй, к ученику. А вы уж, будьте любезны, сообщите, когда его величество захочет нас видеть. И да, нас, это не только нас с вами. Что вы там говорили про Балуэрти? Я почти все его величеству рассказал. Меня интересует то, что ты ему не успел рассказать. Глава 21. Выкопанную картошку мы собрали в притащенную Серхио корзину, но напожарить ее этим двум прохиндеям, точнее, одной прохиндейке и одному прохиндею, меня раскрутить не удалось. Как оказывается, много желающих наложить лапу на чужую картошку. Пусть это даже такая красивая лапка, как у Исабель. Давайте отложим решение, что делать с картошкой, на завтра, предложил я, нещадно зевая. Сил не хватало даже на то, чтобы прикрыть рот рукой, поэтому и речи не могло идти о чистке картофеля и его жарке. С картошкой, удивленно переспросила Исабель, нещадно коверкая непривычное слово. Это растение называется картофель, плюнув на всю конспирацию, ответил я. Картофель, первый раз слышу, с сомнением сказала Исабель. У вас есть другие варианты, Донна Балуэрти? Я не хотела вас обидеть, Дон Контрерас, лишь удивилась незнакомому слову. Возможно, ваш учитель называл это растение по-другому, согласился я. Сути это не меняет. Мы сейчас идем спать, потому что те, кто ест по ночам, очень быстро становятся толстыми и некрасивыми. Мне бы не хотелось, Донна Балуэрти, послужить причиной того, что вы утратите свою неземную красоту. Лесть не прошла, и Сабель все равно продолжала смотреть с вожделением, но почему-то не на меня, а на картошку, которую Донна уже мысленно с моей помощью почистила, поместила в сковородку и начала жарить. Точку в споре положила заспанная Хосифа, ввалившаяся на кухню со словами: «И чего вам не спится, Донна Алехандро?» «Ой, и Донна тут, и Серхио». Она поплотнее запахнула на себе платок, чтобы никто не смог разглядеть под ним нижнюю сорочку самого простого фасона, а то еще начнут испытывать по отношению к ней всякие неподобающие чувства, а она сеньора порядочная, не то что некоторые. «Это не нам не спится, Хосифа, а твоей родственнице», — ехидно заметил Серхио. «Она сюда ночью приехала Дона Алехандро грабить». Хосифа так и застыла с раскрытым ртом. «Дон Алехандро ее засек на подходе, да и направил меня разбираться», развил успех Серхио. «Видишь, сколько сангрелорского растения Донна Артис де Сарати накопала. Все с собой хотела увести, да я не дал. Быть того не может, чтобы Сильвия опустилась до воровства», убежденно сказала Хосифа. «Донна Алехандро, Скажите, что он шутит. С чего бы Сильвии воровать клубни, которые она сама вам отдала? Так там из одного десяток получился, вот Донна Ортиз де Сарати за урожаем и прибежала. Со своей лопатой, между прочим, а ушла без нее. Лопата – это хорошо, лопата нам никогда лишней не будет, согласилась Хосифа. А здесь-то вы что собрались делать? Праздновать победу? Так рано пока. Сильвия отряхнется, вспомнит про лопату и решит ее вернуть с процентами. Один клубень она утащила, загрустил Серхи. Просто шла и ела по дороге. На лице Хосифы опять проступило сильное сомнение. Растение из Сангрелора? Сильвия, не поверю. Она не дурочка какая-то, не будет есть непроверенные вещи. Значит, я, по-вашему, дурочка, внезапно вспылила Исабель. Что вы, Донна, испугалась Хосифа. Вы-то проверенная ели, уже знали, что Донна Алехандра не помрет, во всяком случае сразу. А Сильви-то это откуда вы знать, у нее из знакомых никто не станет есть такое. И мы тоже не станем есть сейчас, постарался потушить страсти я. Предлагаю всем разойтись и хорошенько выспаться. А утром, Дон Контрерас, мы можем рассчитывать на порцию этой вашей жареной картошки. Утром будет видно. Мелкие клубни слишком молодые для жарки. Их варить нужно. Сковороду мне испортили. Теперь кастрюлю хотите? Всполошилась Хосифа. Я ничего не хочу портить. Хочу только спать. Но похоже, в этой компании спать хотел только я. Хосифа начала с пристрастием допрашивать Серхиа, и Сабель наклонилась над корзинкой, как будто задумалась, насколько благородной Донне пристало чистить сангрелорские клубни самостоятельно. Я махнул рукой и отправился наверх, оставив внизу шарика на случай, если потребуется мое срочное вмешательство. И все время, что я поднимался, из кухни доносилось бу-бу-бу, то возмущенная Хосифы, то успокаивающая Серхиа, то властная Исабель. Последнее перекрывало всех, уверен, умела бы Хосифа жарить картошку, припрягли бы ее немедленно. Но мне сейчас даже картошки жалко не было, настолько хотелось спать. Стоило добраться до матраса, как я сразу отключился и даже выспался, потому что сигнальная паутина больше не срабатывала. Сильвия на вторую попытку кражи не решилась, а кроме нее на нас нападать было некому. Утром корзина с картошкой так и стояла нетронутой. Более того, Хосифа задвинула ее как можно дальше под стол, не иначе как надеялась, что мы про нее забудем. Сама же хлопотала у плиты, что-то обжаривая. Кстати, на той самой сковородке, которую называла испорченной, корзину я выдвинул и рассмотрел клубни уже при дневном свете. Мелких там было не так много, как мне вчера показалось, но все же большая часть клубней выглядела так, что хотелось засунуть их в землю и дать дорасти. К сожалению, провернуть это было невозможно даже с чарами, разве что вырастить из них новые кусты, и все же это слишком расточительно, тратить целый клубень на один куст. После завтрака я хотел запереться в лаборатории и поотрабатывать зелья из учебника теперь уже за второй курс, но запереться не получилось, потому что со мной увязалась Исабель. Под руку лезть советами не стала, устроилась на табуретке с бестиарием и усиленно делала вид, что книга ее увлекла настолько, что пойти в другое место Донна никак не может. Боится, что ты пойдешь жрать картошку без нее, проницательно заметил Шарик. На мой взгляд, боялся этого исключительно Шарик. Не того, что я пойду жарить и есть картошку без Исабель, а того, что сделаю это без него. Поэтому он как с утра отчитался, что разбежался народ из кухни быстро и ничего не решив, так и не слезал с моего плеча, притворяясь, что тщательно контролирует мою работу. Похоже, картошка – это наркотик, на который я подсадил, не считая себя, еще троих. Причем привыкание возникает с первой дозы и не только у людей, но и у коми. Думаешь, уверен, чего бы ей здесь еще сидеть? Бестиарий она наверняка наизусть знает. Не допускаешь мысли, что она сидит тут ради меня. Не в ее случае. Ты мешать не забывай, а то вонять начнет. Донна и тогда не сбежит, только напрасно страдать будем. Тогда не отвлекай меня пустыми разговорами. Взгляды Исабель я временами чувствовал, хоть и не подавал виду, и действовали они на меня отрезвляюще, как ни странно. То есть все силы я прилагал исключительно к тому, чтобы делать все правильно и точно по учебнику. Если доведется сдавать экзамен, хотелось бы нареканий поменьше, хотя последнее уже казалось маловероятным. Не дадут мне спокойно тут жить и практиковать чары по своему выбору. Поэтому от нынешней спокойной жизни хотелось взять по максимуму, выучить все, что успею, к тому времени, когда придется срываться с места. А что срываться придется, тут без вариантов. К обеду явился Оливарис. Причем в этот раз и он использовал транспорт Артиз-де Сарати и наверняка телепорт Дахины. Кучера он отпустил повелительным движением руки и, только дождавшись, когда тот развернется, величаво направился к башне. И первыми его словами было не «Алехандро, как я рад видеть тебя живыми и здоровым», а «то, что ты обновил защитный контур, это хорошо, а вот то, что не включил в него пристройку, никуда не годится, и проход нужно сделать в нее из башни. Займешься сразу после обеда». Интерлюдия 7. Сильвия Артиз-де Сарати вернулась от проверенной башни злющая, как стая бродячих собак, от которой сбежала почти загнанная дичь. И вся эта злость в одночасье вылилась на супруга, который засел в библиотеке и при ее появлении неуклюже попытался спрятать почти полный графин и полупустой бокал.